Глава 16. Поганые земли, приграничье, Шанара. 1039 оборот от Великого Разлома. 15-й день второго весеннего месяца. Утром 15-го дня Джейна поняла, что ситуация полностью вышла из-под контроля. Такое случалось нечасто, но всегда находились решения. Сейчас же она не видела ни одного способа, как выполнить порученное задание. С досады посмотрев в сторону святилища тьмы, девушка уселась поудобнее на краю крыши, поправила лежащее на коленях копье и попыталась еще раз обдумать текущую ситуацию. Прикрыв глаза, разведчица вспомнила события прошедших дней и то, как хорошо оно все начиналось. До Шанары Джейна добежала за 6 часов, надолго опередив всех своих возможных противников. На обращенные земли к тому времени опустилась ночь, и она в первую очередь решила найти место для ночлега. Нет, вообще разведчица могла спать где угодно, но зачем лишать себя маленьких радостей, особенно когда от этого ничего не зависит. Ей неслыханно повезло. В одном из домов городской знати Джейна обнаружила две хорошо сохранившиеся комнаты вместе с купальней. Помещения находились на 3-м этаже и имели несколько путей отхода в случае непредвиденной ситуации. Полностью удовлетворившись осмотром, девушка прогулялась до здания, под которым устроила лёжку чудовище, изучила подходы к нему и вернулась к временному жилищу. Развесив десяток сигналок и установив пару надежных ловушек, Джейна прибралась в одной из комнат и отправилась в купальню. Такого удовольствия она не испытывала, наверное, с самого детства. Дождевой воды в баке на крыше было достаточно. Здесь же нашли специальные купальные средства и порошки, некоторые из которых прекрасно сохранились. Прохлада воды, ароматы цветов и хвои. Что еще нужно для полного счастья? Отец говорил, что ценить жизнь начинаешь только тогда, когда ходишь по самому краю. Когда можешь умереть в любой из ближайших дней или даже часов. Она вспоминала слова отца и думала, что у нее тоже когда-нибудь будет такой же вот дом, где-нибудь здесь, в Эритее. 3 или даже целых 5 комнат, купальня, столовая и обязательно дети. Да, конечно, она может погибнуть, но смерть — это еще не конец. Души убитых воинов защищают миры, а потом возвращаются в детях. Главное, чтобы им было куда возвратиться. Так что дом у нее обязательно будет. В этой ли жизни или, может, в другой? Пролежав до середины ночи в воде и вдоволь намечтавшись, Джейна постирала одежду и прекрасно отдохнула, проспав целых 4 часа. Проснувшись и наскоро позавтракав, она переоделась в чистое, кинула в рот 3 засахаренных орешка и пошла в ратушу. Там, забравшись на крышу, оглядела окрестности и, никого не увидев, спустилась в библиотеку. Бастард не торопился. И это было понятно. Бежать ему не от кого. Если в парне проснулась материнская кровь, он не будет избегать драки с дочерью Нави. Не отступит даже перед подвижниками. Непонятно только, как Синеглазый мог одновременно помешать планам отца и этой проклятой перебежчицы. В легендах не говорится, на чьей стороне выступала Аша, но убивала она и тех, и других. Старшие расы хранят память о тех временах. Однако нельзя верить историям, которые сотню раз пересказывались за прошедшую 1000 оборотов. Впрочем, зацепка есть. Та книга, которую отобрала зеленоглазая сука, написана с ее же слов, ее же потомком. Возможно, в ней получится найти хоть какие-нибудь ответы. Собственно, с посещения библиотеки все неприятности и начались. Спустившись по лестнице и ничего при этом не почувствовав, Джейна внимательно оглядела разбросанные на полу книги, но нужной среди них не увидела. Пожав плечами, девушка зашла в распахнутую дверь помещения со стеллажами и тут же метнулась обратно. Этого просто не могло быть, но она успела рассмотреть мужчину в деталях. Никогда вживую не видела, но мгновенно узнала. Его ни с кем ведь не спутать. Вот какова вероятность встретить подвижника всех элементов в библиотеке мертвого города на обращенной земле? Как выяснилось, очень высокая, особенно с условием того, что сюда едет сын синеглазой убийцы. Сначала Аделла, потом Алата, и вот теперь Хойт. Этот Рональд очень популярная личность. Нет, возможно, Хойт заглянул сюда почитать или узнать рецепт какого-то зелья. При этом подвижник ее давно почувствовал, но никакой агрессии не проявил. Впрочем, Хойт не Аделла. Лекарю претят бессмысленное убийство. Он, наверное, догадался, что делает разведчица Нави в Шанаре, но решил не вмешиваться в естественный ход вещей. Ну или посчитал, что у нее против Синеглазого нет ни единого шанса. Странно еще, что она его не чувствовала до того, как увидела. Такие существа скрывают силу, если собираются кого-то убить. Только он убивать не стал. Наверное, просто хотел на нее посмотреть. Как бы то ни было, отступать Джейна не собиралась. И как только в Шанару приехал Рональд, она убила его коней. И вот, казалось бы, идеальная ситуация. Какая-то тварь на въезде в город отравила обоих спутников сына Аши, и он не собирался их оставлять, но все испортил подвижник. Вернее, его присутствие в городе. Будить тварь не было смысла. Хоид без труда убил бы ее, ну или просто прогнал бы. Очевидно, закончив в библиотеке свои дела, Хоид направился в святилище тьмы, где как раз находился бастард. Понимая, что это может затянуться надолго, Джейн сходила в библиотеку и нашла там нужную книгу. Забрав свою находку, дочь Нави отправилась на крышу здания, под которым спало чудовище, и, усевшись поудобнее, принялась ждать. День тогда еще только начинал клониться к вечеру. Заняться было нечем, и Джейн решила почитать. Открыв книгу, девушка обнаружила, что в ней не хватает почти половины страниц. И это было очередной загадкой, над которой стоило поразмышлять. Да, именно загадкой, поскольку понять смысл поступка подвижника было непросто. То, что страница вырвал Хойт, сомнений не вызывало. На обложке не было пыли. Страницы вырваны только сегодня. И не обязательно быть разведчиком, чтобы это понять. Нет, возможно, в библиотеке сегодня побывал кто-то еще, но в это верилось слабо. Рональд со своими спутниками сразу заехал на территорию святилища Шамы. А больше никого в городе она не заметила. Но не перерожденные же пришли в библиотеку за страницами из книги брата первого императора. Эти трусливые твари почему-то боятся заходить в города. Хотя одна из причин их страха спит сейчас где-то под ней, и ее неплохо бы разбудить. Непонятно, зачем Хойту понадобились эти страницы. Почему он не забрал всю книгу себе? С какой целью оставил в библиотеке этот огрызок? Он вырвал часть страниц и отнес их в святилище Рональду? Но почему не отнес целую книгу? Не хотел, чтобы сын Аши прочитал всю ее целиком? Но почему не уничтожил или не забрал то, что осталось? Рональд же мог сходить в библиотеку и дочитать. И это было бы только его решением, а Хойт бы с себя ответственность снял. Они же все боятся нарушить несуществующее равновесие. Продумав около часа, Джейна решила, что обрывок книги оставлен для нее самой. И, возможно, поэтому Хойт сделал вид, что никого не заметил. Только все равно как-то оно странно. Что Делла, что теперь этот. Одна отобрала книгу, другой вырвал страницы. Похоже на какие-то детские игры. Ведь таких книг в мире полно. Покидая Джарту, она заглянула в книжную лавку и навела справки у старого продавца. Словоохотливый торговец рассказал, что в Империи историю мира купить невозможно, поскольку все экземпляры хранятся в библиотеках Ордена. Однако в северных герцогствах, Брионе, Южных Королевствах или даже в Агире можно найти эту книгу в продаже. А раз так, то зачем что-то скрывать? Хотя в Эшерон или Северное Герцогство еще нужно добраться. Возможно, в ближайшее время должно произойти что-то такое, после чего написанное в книге будет уже неважно. Так и не придя ни к какому выводу, Джейн открыла первую страницу и начала читать. Закончила, когда солнце уже заходило. Убрала книгу в мешок и снова задумалась. На 9/10 прочитанное состояло из познавательного, но полностью бесполезного текста. Ей ведь совершенно все равно, в какой год Аделла родила своего старшего сына. К слову, странным человеком был этот Артур. Или не человеком, но это не важно. Вырос, возмужал, стал великим магистром ордена, женился, создал империю и куда-то исчез вместе с женой, передав бразды правления одному из своих вассалов. Младший брат Адреас написал книгу, и больше о нем ничего не известно. Возможно, обоих братьев убили, и именно поэтому Аделла стала такой сукой. Но дела этой семейки Джейну совершенно не трогали. Интересное обнаружилось только в самом конце. Джейна слышала легенду о храме элементов. Разрушив его, владыка Вельзул расколол огромный мир на три куска, которые дрейфуют в пространстве и никак не могут соединиться. Считалось, что храм исчез навсегда. Но Адреас Кале в своей книге утверждает, что это не так. По словам сына Аделлы, храм элементов всегда находился на Большой горе в месте разлома Старого мира. но зайти в него может только смертный Эрин. На этом текст обрывался, и о том, что было написано дальше, можно только гадать. Но теперь хоть понятно, чем не угодил Рональд великому отцу, и почему вокруг него толпами гуляют подвижники. Эринами называют синеглазых убийц-полукровок, и понятно, кто конкретно должен найти этот храм. Еще она не дура, и догадывается, что просто так Рональд туда не пойдет. Но его цели и предполагаемый результат неизвестны. А еще, дочитав книгу, Джейна поняла, что, лично убив сына Аши, она лишит себя будущего. Ей бы просто этого не простили. Слишком высоко задраны ставки и слишком серьезные за столом игроки. Выдавая ей это задание, владыка Галеш считал, что Аши нет никакого дела до сына. Но у этого чудовища просто связаны руки. Гибель Рональда их развяжет, и тогда умрут все. И убийца, и пославший ее владыка, и даже эта сука Аделла. Другое дело, если Рональда сожрет тварь с туманных равнин, или, к примеру, пришедший в мир демон. Если бы еще не Хойт. Впрочем, с учетом всего, что стало известно, нужно понимать, что к сыну Аши ее просто так никто не подпустит. Ну а старого лекаря можно поблагодарить за то, что открыл глаза на происходящее, оставив почитать этот кусок. Нет, конечно, у него были на то какие-то причины. Но да и пусть. Главное всегда результат. Ночевала она здесь же, на крыше, поскольку по-другому поступить было нельзя. Хойт мог в любой момент уйти, и ей нужно будет успеть пробудить и привести чудовище к святилищу тьмы. Подвижник обязательно вылечит спутников сына Аши, и парень покинет Шанару с первыми лучами рассвета. Нет, Хойт, конечно, может и сдержаться, но что ему делать в этой дыре? Вообще, в реализации задуманного было очень много «если», и Джейна сильно сомневалась в позитивном исходе. Нет, она знала, как провести тварь по городу до святилища. Но что будет, если Рональд сбежит? Сразу, как только услышит грохот и рев. Ведь проснувшуюся тварь нужно подвести к живым хотя бы на сотню шагов. Но даже и при таком раскладе, совершенно не факт, что чудовище сможет убить сына Аши. Ведь неизвестно, сколько силы проснулось в этом синеглазом ублюдке. Тут же может произойти что угодно. В происходящее вмешается кто-то еще. Ну или проснувшийся ящер бросится на кого-то другого. Да, перерожденные в Шанару вроде бы не заходят, но возле города их полно. Если тварь почувствует кого-то из них и убежит в пригороды, то вернуть ее уже не получится. Еще есть вариант, что она неправильно истолковала послание Оракула, но никаких других идей в голову не приходило. Да, со стороны план не казался таким уж надежным, но сомнение способно загубить любое мероприятие. Поэтому, как бы то ни было, она попытается реализовать задуманное, а получится или нет, будет видно по исполнении. Сама-то она в любом случае ничем не рискует. Спустившись вниз, Джейна еще раз оглядела дыру в задней стене здания и вернулась на крышу. Выломанный ящером проход зарос какими-то вьющимися лианами, но попасть внутрь она сможет мгновенно. Сейчас туда идти не было смысла. Тварь могла проснуться от приближения к ней живого, а это не входило в планы разведчицы. Тяжело вздохнув, Джейна прошла в ту часть крыши, которая была не видна с соседних домов, и, усевшись возле выступа, прислонилась спиной к прохладному камню. С приходом темноты настроение у девушки испортилось, и с этим ничего поделать было нельзя. Сидеть на крыше и караулить с сомнительными перспективами на успех — не самое приятное из занятий. Впрочем, настроение — вещь приходящая. И если уж кому-то и жаловаться, то только не ей. Прошлой ночью она отдыхала. Сейчас необходимо собраться и подготовиться к любым изменениям ситуации. Ну а отдых теперь случится не скоро. До утра у нее получилось даже поспать. Всего 6 урывков по четверти часа. Но этого вполне хватило для полного восстановления сил. Время пролетело быстро, но бесполезно. Ночью тут было заметно прохладнее, и улицы города под утро затянул невесомый туман. Перекрикивались на чердаках вороны. Со стороны леса всю ночь слышался чей-то тоскливый вой. Но в целом ничего интересного не случилось. Хойта она перестала чувствовать, когда солнце уже выползло из-за края земли. При этом сын Аши с товарищами все еще находились где-то в святилище. Не веря в такую удачу, Джейна вскочила на ноги, подхватила мешок с копьем и спрыгнула с крыши на улицу. Оббежав здание, остановилась возле пролома в стене и, недолго думая, перерубила с левого края 10 лиан. Освободив путь к отступлению, девушка перехватила копье левой рукой и направилась вниз, стараясь как можно меньше шуметь. Оракул, как всегда, не ошибся. Ящер действительно спал в подвале. Но Джейна и представить не могла, какой он огромный. Ведь одно дело оценивать размеры по мысли-образу, и совсем другое — смотреть на эту гору вблизи. 30 локтей примерно от морды до изогнутого шипа на хвосте. Плоская спина, как у пустынного варана. 7 наростов вдоль позвоночника, прикрытая костяными пластинами грудь, и пасть, как у какой-нибудь жабы. Странно, но пахло тут только сыростью, камнями и плесенью. Как, собственно, и должно пахнуть в старом подвале. Само помещение было не таким большим, как казалось в видении. И проснувшаяся тварь, пошевелившись, могла ненароком ее раздавить. А это в планы разведчицы не входило. Сомнением оглядев потрескавшиеся, заплесневелые стены, Джейна шагнула в лужу воды на полу, коротко размахнулась, ударила чудовище древком по костяному шипу на хвосте и сразу же отпрыгнула к выходу. Бестолку. Никакой реакции не последовало. Ящер и не подумал просыпаться. И Джейна вдруг поняла, что у нее на этот счет нет никакого плана. Она просто никогда с подобным не сталкивалась. И почему-то казалось, что чудовище проснется, стоит к нему только приблизиться. Но, как выяснилось, это было ошибкой. Мысленно выругавшись, она подошла к ящеру и нанесла по его хвосту серию коротких ударов. Но реакции опять не последовало. Выругавшись уже вслух, девушка взбежала на спину чудовища и принялась бить его по морде и закрытым глазам. Минут через 5, не добившись результата, Джейна в красках помянула задницу и блида, пнула костяной нарост на спине твари и, усевшись, привалилась к нему спиной. Нет, если засадить копье этому уроду в бок, он, конечно, проснется. Но тогда ящер будет бегать только за ней. Твари из туманных равнин очень злопамятные и будут преследовать обидчика, пока не сожрут его или сами не сдохнут. Другое дело древком копья по башке. Обидно, но никакого вреда. И главное, кровь не прольется. Только не хочет он просыпаться без крови, а бить его острием смысла нет. Проще сразу убить спящего. С акаритовым оружием это не составит никакого труда. Куда бить, она знает, но это, увы, не выход. Но что тогда делать? Может быть, она и впрямь неправильно истолковала послание. Просидев так минут 10, Джейна решила, что ящера не нужно будить. Только чудовище показало оракул, а значит, оно может ей чем-то помочь. Справедливо рассудив, что мертвый ящер никак не сможет повлиять на текущую ситуацию, она решила оставить его в покое и подождать. Убить этого варана-переростка она сможет когда угодно. Это обычным оружием пробить кожу твари нельзя, но акаритовое копье легко решит эту проблему. Поднявшись на ноги, Джейн напнула ногой костяной нарост, возле которого сидела, и с досадой, оглядев подвал, выбралась наружу. Снова поднявшись на крышу, разведчица оглядела окрестности и озадаченно хмыкнула. Здание, под которым спал ящер, было лишь немногим ниже городской ратуши, и с него открывался хороший вид на окрестности. Случилось так, что за те четверть часа, пока она пыталась разбудить спящую жабу, с севера к городу подошла сотня детей и блида, а на виднокрае из-за холмов выехал отряд рыцарей Светлого Ордена. Помимо всего прочего, очнулись приятели сына Аши. Здоровяк стоял, сложив руки возле входа в святилище тьмы. А светловолосый бегал по городу и что-то разнюхивал, время от времени отводя глаза к каким-то из своих заклинаний. Он был похож на дурака, который нашел в канаве дырявый колпак. В том смысле, что белобрысый использовал заклинание без какой-либо видимой цели. Очевидно, учился его применять. Ну да, дурак тоже думает, что, надев колпак, превращается в купца. Нет, так-то заклинание неплохое, но действует оно далеко не на всех. Джейна легко могла убить этого парня, но делать этого, конечно, не стала. Просто не было смысла. Синеглазый догадается, кто убил приятеля, и будет начеку, зная, что она по-прежнему где-то рядом. А так пусть думает, что ее целью было только убийство лошадей. Сын Аши прекрасно ведь понимает, что дочь Нави ему не соперница. Вот и пусть думает, что она сбежала, испугавшись подвижника. Ну и еще нужно помнить о том, что Великий Отец не одобряет бессмысленных убийств. Так что пусть белобрысый живет, он ей ничем пока не мешает. Сам Рональд был по-прежнему где-то в святилище, но ситуация складывалась интересная. Дети и блида, рыцари и сын Аши. Целая куча заклятых друзей. И все они скоро соберутся в Шанаре. Придумать бы еще, как ей этим воспользоваться. С детьми и блюдо непонятно. Это была та самая сотня, которая пришла на кладбище Акарема. Но странно, что они не ушли вперед. В обращенных землях такие твари могут совершать портальные перемещения в пределах сотни лиг. Раз в несколько суток. И для создания портала нужно не меньше сотни уродов. Но эти почему-то решили заглянуть в город. Обычные солдаты командуют сотней высший Ракас. Сильная тварь и опасный противник. Однако ей он уже не соперник. Акаритовое копье без труда пробьет щит, ну а без защиты высший не проживет и пара мгновений. Другой вопрос. Зачем он привел свою сотню к Шанаре? Дети и блюда собираются уничтожить святилище тьмы? Или просто решили помародерствовать? К легату-то они дойти успеют, так почему бы не собрать в городе оставшийся хлам? На месте сына Аши она бы столкнула лбами рыцарей с этими тварями, а сама под шумок бы сбежала. Те бойцы определенно ведь едут за ним. В показавшемся вдалеке отряде хорошо различалась девка в белой мантии. Асталлера Шинома, ищейка из Джарты. Вряд ли она приехала в обращенные земли для того, чтобы собрать букетик ромашек. И тот парень, Зодд, тоже, скорее всего, едет с ней. Да. С каким бы удовольствием она махнулась бы с этой дурой местами. Ненадолго, всего на одну ночь. Отправила бы рыжую к сыну Аши, а сама бы осталась рядом с ее зеленоглазым приятелем, и чтобы под боком купальня и кровать, как в ее временном обиталище. Джейна потрясла головой, выбрасывая оттуда ненужные фантазии, и попыталась сообразить, где ее место в предстоящих разборках. Слишком много врагов, и ящер еще этот из задницы Иблида. Что если он проснется, когда все они соберутся в Шанаре? Но какой в этом смысл? В начавшейся заварушке сын Аши потеряет бдительность, и у нее появится шанс к нему подобраться? Или что? Не найдя ответа на этот вопрос и понимая, что на сложившуюся ситуацию повлиять никак невозможно, Джейна решила подождать. За те 3 часа, пока отряд рыцарей добирался до города, ничего особо интересного не произошло. Дети и Блида принялись обыскивать дома, а сын Аши остался в Шанаре. Все ее предположения оправдались. Одни уроды принялись грабить, а другой решил устроить в городе небольшую войну и под шумок сбежать. Помешать ему она не могла и даже об этом не думала. Вообще, разведчики обязаны следовать четкому плану, оценивая сложившуюся ситуацию и зная, в какой момент действовать. Однако так получается не всегда. Порой ситуация полностью выходит из-под контроля, и невозможно ничего просчитать. Такое случилось в день казни на площади, вот и сейчас. Дети и Блида, рыцари, Рональд с товарищами, Джейна и спящая под домом древняя тварь. Все против всех, но у нее есть небольшое преимущество. Она обладает полной информацией о противниках и может вмешаться на чьей-либо стороне. Нужно только правильно подгадать момент и постараться не рисковать. А то ведь тут такое скоро начнется. Большую часть времени Рональд со спутниками проторчали на крыше ратуши. Их разговор она не слышала, а специально подбираться не стала. Сын Аши мог бы ее почувствовать, и тогда ни о каком внезапном вмешательстве можно было бы даже не думать. Когда отряд рыцарей приблизился к городу, Рональд с Урхом покинули крышу, гигант ушел к восточным воротам, сын Аши остался на перекрестке, а Белобрысый сидел наверху и готовился. Его элемент — ветер, и он без труда может прыгнуть с крыши 4-этажного здания. Джей научилась такому целых 5 оборотов, а кому-то оно дается вместе с печатью. Все случилось, как она и предполагала. Как только отряд рыцарей оказался в прямой видимости, сын Аши изобразил испуг, попятился, метнулся назад и побежал в сторону ратуши. Незадолго до этого его светловолосый приятель спрыгнул с крыши на улицу и, прикрытый заклинанием маскировки, пустил 2 стрелы в сторону мародеров. Шагов со 100. Но, как выяснилось, стрелять этот парень умел. Ракас поймал стрелу в бедро. Один из солдат захрипел и рухнул замертво на брусчатку. Бойцы возмущенно взревели и прикрылись щитами. Видя это, Белобрысый скинул маскировку, издевательски расхохотался и, изобразив неприличный жест, побежал в сторону восточных ворот. Этого оказалось достаточно. Разъяренные солдаты рванули толпой за обидчиком, рыцари погнали коней за сыном Аши, и тут Джейна почувствовала себя идиоткой, настолько, что ей стало смешно. Задачей в текущем моменте было убийство сына Аши, но она ведь прекрасно понимала, что Рональд стравит своих врагов и сбежит. Нет, ну а зачем бы ему еще это понадобилось? Знала, но почему-то осталась на крыше. Большего идиотизма сложно даже представить. Рональд и Белобрысый практически одновременно повернули к воротам. Рыцари выехали из-за угла, придержали коней и принялись перестраиваться в боевой порядок. Ракас выдернул стрелу из бедра, остановил окриком своих разбежавшихся солдат и, прихрамывая, направился в сторону перекрестка. Все это время Джейна сидела у края крыши и, находясь в легком ступоре, пыталась разобраться в себе. Нет, но ведь почему-то она так поступила и считала это правильным. Оракул показал чудовище, и это накрепко связалось с выполнением задания. Всеведущий не ошибается, но ящер спит, как ни в чем не бывало. А сын Аши сбежал. При этом срываться за ним сейчас бесполезно. У нее нет шансов в поединке с синеглазым ублюдком. Уже пыталась его убить, да, и только чудом вернулась. Самым странным было то, что она не чувствовала вины за ошибку и по-прежнему считала, что ее место здесь. Была в этом твердо убеждена. А Рональд словно бы отошел на второй план вместе с заданием. Внутреннему голосу Джейна привыкла доверять. Он никогда не подводил. А это непонятное состояние, возможно, как-то связано с недавними изменениями печати? В ней просыпается дар предвидения? Или ей просто страшно преследовать свою цель? Да, может быть. Но как бы то ни было, момент упущен. Теперь нужно досидеть на крыше и дождаться окончания боя. Возможно, произойдет что-то, о чем она даже не подозревает. И это что-то поможет ей в будущем? Ну а синеглазый пусть бежит. Она догонит его без труда. Только приближаться не станет. Там, в Сарне, их всех ожидает чудовище, в сравнении с которым этот ящер — милый пушистый зверек. Возможно, план Оракула в этом — сбить ее с толку и не подпустить к синеглазому до развязки? Все может быть. И хватит уже сомнений. Пора возвращаться в реальность.